Валимар и Винсеремас. Маршрут 39, с которым полевой сезон еще не закончился. Мы в самом дальнем юго-западе нашей карты. Мы очень растягиваем наши маршруты. Мы хотим в оставшееся время сделать как можно больше. Вчера мы вышли сюда, отправив Каюра на базу, и сегодня ночуем без палатки. Володя Колобов должен поставить промежуточную под базу в одном дне пути отсюда. Мы завершаем круг, и до основной базы будет не так уж далеко. Опять валит снег, а работы осталось еще недели на две. Но это заботы завтрашнего дня. А сейчас пора подумать о ночлеге. Мы в высоком лесу на берегу реки. Речная галька уже хорошо прогрета костром. Остальное не так сложно. Слава Кривоносов вырубает ищащие 4 жерди. Каждую пару скрепляет в вершине буквой «Л». На распорке кладется 5-я жердь, соединяющая 2 «Л» вершини. Остов шалаша готов. По бокам еще 2 жерди, чтобы удобнее было делать стены из тланника и веток с широкими листьями. Пол шалаша мы тоже устилаем ветками. Потом забираемся в наше прекрасное жилье. Снизу достаточно пригревает, а вообще пока еще холодновато. Потом станет тепло, это мы знаем. Снег засыпает наш шалаш, ветер уже не проникает. Те, у кого более теплая одежда, лежат с краю, остальные в середине. Мы лежим, тесно прижавшись друг к другу. Кривоносов, Певзнер, я и Старцев. Мы только что поужинали. На всех котелок вермишели, круг сухой колбасы и чай без сахара. Больше ничего не осталось. Но если вермишель варить долго, она очень разваривается, и ее получается много. «Ну вот и все», — говорит утром Слава, водя по карте тупым карандашом. «Мы обработаем этот кусочек. Вы пойдете сюда. Подбаза не понадобится. Если не прохлаждаться, все можно успеть». Встречаемся на базе. Ну, а если не успеете или мы задержимся, вот тут лабаз. Мы согласны с его планом. Мы готовы работать до одури, только бы вернуться из маршрута на базу. Мы не были на ней больше месяца. А там отдых, и тогда останется совсем немного». Мы прощаемся и расходимся по своим маршрутам. Кривоносов и Певзнер по водоразделу на северо-восток. Мы со Старцевым на восток, потом на север, потом чуть-чуть на запад. У нас круг немного больше. Мы вчера не успели из-за темноты полностью закончить маршрут. Вечереет. Мы свое отработали. Мы сидим у костра и пьем несладкий чай. Удивительно, но есть совсем не хочется. Или от того, что очень устали, или потому, что твердо знаем, сегодня будем на базе. Я тщательно упаковываю бумажные пакетики с металлометрическими пробами, заворачиваю их в полиэтилен, чтобы чего доброго не промокли. «Советская металлогения достигла таких высот», — повторяет Жора излюбленную шутку своего институтского профессора, «что с них не видны отдельные месторождения». Поднимаемся, идем быстро. Я вспоминаю упряжных собак. Вот так же и они. Полдня еле плетутся по глубокому снегу. Но стоит им увидеть Ярангу, откуда только силы берутся, несутся со всех ног. Посвети.